как сообщает южнокорейское радио CBS 25 мая, свыше 2570 учителей и начальников школ Южной Кореи распространили заявление от имени учителей всех начальных школ, выступающих за верное обучение нашей истории. По их словам, из учебника истории для 6 класса начальной школы, который прошел проверку под одобрением правительства, вычеркнутые отрывки о половом рабстве в японской императорской армии и фотоснимки об этом, зато в него вошли содержания, оправдывающие военный переворот 16 мая и хвалящие диктаторскую власть прошлых времен. «Учить учеников начальных школ неверной истории – это опасно», – подчеркнули учителя.